Борисовна явилась сумками. Разговорился о том, что в пословицах о труде сказался противоречивый, хитроватый характер русских. Нет ни одной пословицы, славящей труд. Может, только эти «Бог труды любит». Но она может быть извлеченной из проповеди или «Без труда не вытащишь рыбку из пруда». Но ведь рыбка-то для своего удовольствия, для еды. От трудов праведных не наживешь палат каменных. С работы не будешь богат, будешь горбат. Значит, — обрадовался доцент, — случаю поддеть меня, пословицы как раз толкают к нечестному труду. А как же нравственность народа? Или нынешнее «пусть работает трактор, он железный». Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать. Если хочется работать, ляг поспи, это пройдет. Работа не что-нибудь, век простоит. Работа не олетит, в горы не уйдет. Вот это все и доказывает, радостно заключил доцент. Это вековая лень, нежелание трудиться. Странно будет, если вы не скажете это публично. Лекарство горько, но это лекарство. Я вам запишу потом, как это будет по латыни. Юра, нам преподают латынь, мягко заметила Ирина. Его хвалили, сказала обо мне, как о постороннем. Она была довольна, что спор идет без обид. Нет уж, извольте, не дал я ей остаться спокойной. Странно это слышать, вы будто не русский. Национальность ничего не доказывает, вежливо сказал доцент Юра. Кто живет без печали и гнева, тот, как известно, не любит отчизны своей. Труд этот Ваня был страшно громаден. Это тоже Некрасов, отбился я. Чтецы-декламаторы, восхищенно заметила Любовь Борисовна. Но Некрасова сейчас современники знают мало. Ушел тот быт, ушел и поэт. Я взмахнул рукой и воздуха набрал. «Ой, не надо!» — закричала Ирина. «Ой, не надо! Люблю, люблю, люблю, люблю Некрасова!» «Но о работе я договорю», — упрямо сказал я. «Значит, вам не повезло, а я столько раз в жизни видел работу, которая вовсе не из-за денег, не из-за голода. Вот в армии солдат спит, служба идет, сыт, обут. Но сколько раз были моменты — уголь, цемент, дрова, ночи напролет, энергия такая и удаль, и все такое, от чего?» «Ну, просто друг перед другом», — снисходительно молвил доцент. «Да перед кем там? Все в зеленом». «Ну, да армии на комбайне тоже чуть не сутками. Чтобы не уснуть или чтобы от усталости не попасть в молотилку, привязывались ремнями». «Сезон заработок», — заметил доцент. «Вы и про сенокос скажете, не упустить время». «Да можно сказать. Но когда идет туча, тут азарт, тут небо подстегивает, и никогда не было, чтобы не успевали. И не падали замертво. А начинается дождь, сток стоит сметанный. Такая радость, такое ликование. Это со стороны не пережить. Но это лишний опыт для вашей будущей жизни, ведь вы не остановитесь на вузовском дипломе. Или ремонт тракторов. Я не смог остыть с такой радостью, вспомнились наши дымные мастерские. О, я тогда схлопотал выговор, лозунг написал «Трактор без кувалды не соберешь». Хоть и правда, а начальству обидно. Технический прогресс подковырнул. Какие уж там заработки. Вот вы говорите из-за денег. Нам сверхурочные не платили. Слова такого не знали. Профсоюз плохо работал. Какой профсоюз? Весна приближалась. Ни запчастей, ни железа. Холодище. На улице женщины работали, кирпичи грели в костре и потом на спину подвязывали, чтобы поясницу сохранить. Прям блокада какая-то, засмеялась Любовь Борисовна. Вы с какого года? Привязывали. Врать-то мне какой резон? Вот вы вставили шпильку, что мне это в городе не нужно. Сено, мол, это ваше. Еще думаете, про навоз, мол, заговорит. Ну да, сводил на шутку доцент. Но хлеб, который жрете вы, ведь мы его тавоз навозом, так? Да-да, уж точно, они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Ириша, разводим на 15 шагов, смеялась Любовь Борисовна. «Ну что вы, доцент и студент, это все равно, что офицер и ефрейтор. Какая тут дуэль?» — уничижался я. «Струсил ты», — заявила Ирина. «Давайте разожжем костер из мусора». «Да вот и в городе. Я хотел непременно оставить за собой последнее слово. На мясокомбинате. «Ой, не надо!» — закричала Ирина, закрывая уши ладонями.